После обеда кукушонок Гриша отпросился погулять. Он уже давно просил, чтобы его отпустили одного на улицу. И, наконец, Вася с мамой согласились. На полчасика. Ненадолго. И счастливый Гриша улетел. Вася маялся, не мог найти себе места. Все ему казалось, что Гришу обидят воробьи или поймает лиса, хотя лис в их лесу не водилось. Потом Вася представил, что в Гришу стреляют мальчишки из рогатки. И тогда Васе совсем стало плохо, и он уже собирался идти Гришу искать. Тут кукушонок прилетел сам, весь в слезах, и спрятался в темном скворечнике, куда он обычно никогда не залетал. Не любил он темный скворечник. «Гриша! Гриша! Что случилось?» В ответ раздались сдавленные рыдания. «Гриша, сейчас же выйди и расскажи, что случилось!» Упрашивать пришлось долго. Через некоторое время к Васе присоединился Вова, и они упрашивали вдвоем. И в конце концов Гриша вышел. Он выплакал горе, и ему стало в скворечнике скучно. «Гриша, ну пожалуйста, расскажи нам, что случилось?» «Я прилетел на луг. Там летали синички. Они меня спросили: ты кто? А я ответил: заяц. Они стали смеяться и дразниться: заяц, заяц, где же твои уши? А я им объяснил, что моя мама – заяц, и значит, я – заяц. Они сказали, что нет, так не бывает, и я не заяц, а непонятная птица. И получается, что я не заяц, да? Вы меня всю жизнь обманывали, да? Я чужой и ничейный, и мама не моя мама, да?» Гриша снова в голос зарыдал. «Вот зачем ты сказал ему, что он заяц? Выставил посмешищем ребенка? Я ничего ему не говорил. Это он сам придумал. Он и не спрашивал ни о чем. Видишь ли, Гриша...» Начал Вова, но замолчал, потому что совершенно не представлял, что нужно сказать в таком случае. «Понимаешь ли, дело в том, что мы тебя очень любим». И они замолчали. Гриша хлопал заплаканными глазами. «И кто я теперь?» «Волк. Ты, Гриша, волк». «Да ну... А почему я на тебя не похож? Почему моя мама – зайчиха? Почему я здесь живу, а не с тобой?» Вася криво усмехнулся. «Он, видите ли, не заяц. Он, видите ли, волк». «Хватит врать ребенку! Мало над ним смеялись! Хочешь, чтобы еще?» Даже под мохнатой серой шерстью было видно, как Вова покраснел. «Ну ладно. Может, тетю Машу позовем?» «И что она сделает? Уши ему пришьет?» «Ну почему сразу уши? Можно, например, и хвост». Иногда бывает очень нужно, чтобы пришел кто-нибудь взрослый и умный, нашел правильные слова и все уладил. Но признаться в этом очень трудно, потому что тогда всем станет очевидно, что сам-то ты еще не взрослый, а маленький. А это не слишком приятно. Соглашаться не хотелось, звать маму тоже. Что делать дальше, тоже непонятно. «Вот видишь ли, Гриша, все бывает очень-очень сложно. Даже не знаю, как сказать. Не всегда зверь или птица живет там, где родился. Не всегда его родители могут его вырастить. Ну, понимаешь меня, Гриша?» «Нет. Я тебя, Вова, совсем не понимаю». Но все-таки пришлось позвать маму. Никак без нее было не обойтись. «Это совсем не стыдно. Когда ты с чем-то не справляешься, попроси помощи у того, кто больше знает. Это как раз значит не то, что ты маленький и глупый, а то, что ты взрослый и умный, да, и можешь правильно рассчитать свои силы». «Да! Точно тебе говорю. Вот ты лучше разбираешься в морковке, так? Так, и я это признаю. Так, а я лучше умею плавать. И мы друг другу будем помогать. Это называется взрослая жизнь, понял? Поэтому зови скорее маму, так как она лучше понимает в детях. Вася пошел за мамой. Зайчиха тут же прибежала, взяла кукушонка в лапки и унесла его поговорить наедине. Это наедине Васе совсем не понравилось. Получилось, они с Вовой будто лишние, будто их важные вопросы не касаются. Но злиться и сердиться уже не было сил, и так все переволновались. Спустя полчаса довольный кукушонок приземлился Вове на спину. «Я теперь все знаю! Вы мои самые родные, и я вас люблю!» Он ткнулся клювом в щеку Васе, а потом в нос Вове. Это означало, что он их поцеловал. Мама-зайчиха рассказала кукушонку не совсем правду. Она сказала, что родители птенца – это те, кто его высидел и помог ему родиться на свет. И придумала, что все они – и она, и Вася, и Вова – высиживали его по очереди. А яйцо они случайно нашли в траве. Так он и появился. Гриша успокоился и обрадовался. И понял, что он птица необыкновенной судьбы, раз у него столько разных родителей. И волк, и заяц, и, может быть, найдется еще кто-нибудь. Дети вообще не могут долго думать о грустном. И это хорошо. Однажды за ужином Гриша спросил: «Вы знаете, что такое секрет?» «Знаем». «Знаем». «Ну и что?» «Ну, это когда мы что-то знаем. Ну, я, ты и Вася. А больше никто не знает. И мы никому не хотим говорить». «А вот и нет! Секрет – это когда камушек, стеклышко и цветная бумажка». «Бумажка и стеклышко?» «Да-да-да-да-да! Вчера я собственными глазами видел, как галки делали секретики. Я подсматривал. Так вот, они брали стеклышко, цветную бумажку и камушек и закапывали. И это был секрет». «Зачем?» «Ну как ты не понимаешь? Это же здорово и интересно! Ты ходишь по своим делам, играешь, кушаешь и спишь, а у тебя есть секрет, и о нем никто не знает. Тайна. Именно. Мы тоже должны так поступить. И у нас начнется совершенно другая жизнь. Загадочная и таинственная. Как будто мы пираты из далеких морей и зарыли клад», добавил начитанный Вася. И они торжественно замолчали. «Пошли», скомандовал Вася, сверкнув глазами, и друзья послушно последовали за ним. Они набрали самых красивых камешков у речки. Мама достала из своего сундука яркие тряпочки, и Вова с Васей вырезали из них аккуратные лоскутки. Самым сложным было найти цветные стеклышки. И над этой задачей пришлось как следует потрудиться. Стеклышки нашел Гриша на берегу речки, в куче мусора. И хоть мама-зайчиха строго-настрого запрещала Грише трогать мусор, Гриша все же время от времени проверял, что же там в этих таинственных мусорных кучах. Иногда попадались нужные и интересные вещи. Но Гриша об этом никому не рассказывал. Вот только сегодня он честно признался, что необыкновенной красоты цветные стеклышки он нашел среди мусора. Но Вова с Васей совершенно не придали этому значения и ничуть не ругались. «Надо обязательно напомнить им попозже, чтобы не рассказали маме, на всякий случай». Честно поделив камушки, стеклышки и лоскутки, отправились закапывать секретики в березовую рощу. Каждый делал свой собственный секретик, а потом над ним долго выдумывали и говорили волшебные заклинания, чтобы никто посторонний их не нашел. Про заклинания придумал Вася. И сложность была в том, что их непременно нужно было выучить наизусть, и нельзя было записывать. «А если какое-нибудь слово забудется или перепутывается?» — говорил Вася страшным голосом. «Секретик растает, как дым, и никогда не найдется». Гриша очень боялся, что его секретик растает и не найдется, так как совершенно не был уверен, правильно ли он запомнил волшебное заклинание. И вообще, ему казалось, что придуманные Васей заклинания никто никогда не сможет запомнить. Слишком длинные и непонятные в них были слова. Гриша весь извелся от беспокойства и вечером, перед сном, слетал в березовую рощу и проверил свой секретик. Он был на месте. Гриша обрадовался и успокоился. А ночью ему снились настоящие, загадочные, таинственные сны про пиратов в далеких морях. Но любая игра когда-нибудь надоест. Мне скучно. Почему? Потому что... Давай на речку пойдем. Или на велосипеде пойдем кататься. Или за морковкой. Или секретики проверим. Или на дорогу посмотрим, или с Мишей за малиной. Ну, выбирай, что тебе хочется. Ничего. Вздохнул Гриша и уставился вдаль. Вова с Васей переглянулись. Ничего такого. Когда кто-нибудь взрослеет, у него часто возникает состояние, когда ничего не хочется. Обычная вещь. Вроде бы из старых игр уже вырос, а новых еще не придумал. Пройдет. А дядя Дятел говорит, что у каждого должно быть дело. Отозвался Гриша, помолчав. Ну да, дело должно быть. Хорошо, когда дело. Гриша вздохнул и спросил Васю. А у тебя какое дело? Вася задумался. Я огород люблю. Сажать там, поливать, вскапывать. А потом, когда вырастет что-нибудь, знаешь, Гриш, какая радость. Вот смотрю на морковку и знаю, что сам ее вырастил. Своим трудом, своими лапами. И я доволен. А у тебя? У меня? Да у меня нет ничего. Нет, есть. Вова техникой увлекается, вот что. Смотри, как он нам велосипед сделал, глаз не оторвать. Был старенький и облезлый, а Вова его почистил, покрасил, стал лучше, чем новый. О, гудок приделал, тормоз придумал. Нет, у Вовы есть дело. А у Миши? Миша мед собирает и малину, когда не ест. У всех есть дело, только у меня нет. И заплакал. Вася с Вовой терпеть не могли, когда Гриша плачет. Они сразу чувствовали себя беспомощными, как новорожденные. «Давай-ка без слез!» – велел Вася строго, потому что давно выяснил опытным путем. Утешать плачущего Гришу ласково все равно, что подливать масло в огонь. Тот только расходится и рыдает пуще. Гриша икнул и проглотил рыдание. «Вот что! Надо придумать что-нибудь специально для тебя. Быстро подумай и скажи, что тебе нравится. Мне нравится летать быстро-быстро, быстрее всех. Вот. Отлично, будем думать». Вася очень любил думать. Это занятие наполняло его таинственностью и солидностью. И он решил посоветоваться с Вовой. Вова не очень любил думать, особенно долго. Умные мысли просто сами прилетали ему в голову. «Гриша, лети сюда, мы все придумали». Ведь раньше в лесу не было почтальона. Правда, на первых порах пришлось нелегко. Гриша летал и спрашивал. «Вам не надо отправить письмо? Вам никуда не нужно написать? Хотите, я кому-нибудь отнесу от вас записочку?» И никому было не надо. Ни письмо, ни записочку. Гриша уже стал отчаиваться, у него ничего не получалось. Но тут самое главное, что все перемены в жизни происходят на грани отчаяния. Когда кажется, все, ничего не выходит, все напрасно, все зря, лапы опускаются, и вдруг происходит счастливый случай, и все меняется. Так вот, вороне Варе нужно было сообщить старшей дочери, что она к ней не прилетит в эту субботу, а прилетит в следующую, потому что малыши приболели и кашляют. Как это сделать? Ворона не представляла совершенно, потому что не могла оставить малышей ни на минуту, иначе они бы в мгновение передрались. Отец семейства целыми днями добывал еду и был необычайно занят. Тем не менее, старшая дочь будет ждать Варю с детьми в субботу в гости и с ума сойдет от беспокойства, что их нет. Поэтому, когда в 101-й раз мимо гнезда пролетел Гриша и предложил что-нибудь, кому-нибудь отнести, письмо или записочку, ворона чрезвычайно обрадовалась и закричала. «Да, да, да! Надо, надо, надо!» «Ух ты!» – обрадовался Гриша. Он уже не верил, что ему удастся стать почтальоном. Варя написала дочери длинное письмо, а Гриша ждал и с нетерпением переминался с лапки на лапку. Ему хотелось поскорее приступить к работе. Наконец, ворона закончила. Объяснила, как найти дорогу, и Гриша улетел. Адресата Гриша нашел быстро. И Варина дочка тоже захотела написать маме письмо. Вот удача! Гриша отнес письмо Варе, и Варя опять написала ответ дочке, а дочка опять написала ответ маме. И так Гриша летал туда-сюда раз 6. Всем известно, как вороны любят поболтать. Например, Варя в письме подробно рассказывала дочке, как сорока Соня поругалась с филином, и он пустился ее догонять. Сорока, конечно, полетела быстрее прочь, но оглянулась посмотреть, как там погоня, и врезалась в дерево прямо на лету. 3 дня провалялась в постели, еле-еле пришла в себя. Варина дочка прочитала письмо и, необычайно оживившись, написала в ответ: «Не может быть!» На что ворона Варя ответила: «Точно, точно!» Тогда дочка спросила в письме: «А что же было дальше?» А ворона Варя ответила, что дальше ничего не было. Усталый и довольный, Гриша вернулся вечером домой и рухнул спать. Вася с Вовой даже не смогли расспросить, как прошел день. Болтливая Варя всем в лесу рассказала, как это удобно и здорово письма писать. Если нет возможности побеседовать с кем-нибудь лично, письма – отличный выход из положения. К тому же Гриша летает так быстро, что можно обсудить массу важных вещей. С каждым днем в лесу прибавлялось желающих передать кому-нибудь письмо. Работы появилось столько, что Гриша с утра до ночи летал туда-сюда. Пришлось вмешаться зайчихе маме и постановить, что Гриша разносит письма только 3 часа в день, утром. Остальное время отдыхает. Все-таки еще ребенок. Но Гриша тайком улетал поработать после обеда и еще немножечко вечером. Ничто так не способствует хорошему самочувствию и уверенности в собственных силах, как хорошо сделанная любимая работа. Грише очень нравилось быть почтальоном. И он не мог нарадоваться, что теперь у него есть свое особенное дело, и в лесу без него никак не обойтись.